Закрываю глаза и как в первый раз вижу маленькую девчонку. Первый свой букет трепетный в руках, звук звонка в коридорах звонкий. Первые шаги в самый первый класс, по звонку сядем мы за парты. Закрываю глаза, и как в сон тот час, время нам не вернуть обратно. Где с тобой услышимся, свидимся и спишемся? Поищи на Яндексе, с кем учились в классе мы. Через долгие года разбежимся кто куда, соберут нас в праздники одноклассники. Лай-ба-да-па, лай-ба-да-па, одноклассники. Сократился наш бег с переменами, позаброшены школьные книжки. И со школы тропою проверенной, взявшись за руки, мы с тобой вышли. Закрываю глаза и как в первый раз вижу маленькую девчонку. Первый свой букет трепетный в руках, звук звонка в коридорах звонкий. Где с тобой услышимся, свидимся и спишемся? Поищи на Яндексе, с кем учились в классе мы. Через долгие года разбежимся кто куда, соберут нас в праздники одноклассники. Слышимся, свидимся и спишемся. Поищи на Яндексе, с кем учились в классе мы. Через долгие года разбежимся кто куда, соберут нас в праздники одноклассники. Ай-ва-да-па, ай-ва-да-па, одноклассники. Ай-ва-да-па, ай-ва-да-па, одноклассники. Одноклассники. Одноклассники.